37. То, о чем Марина рассказала Боротынскому, произошло вечером, накануне возвращения Вадима из Москвы. Марина, помня о поручении присматривать за Ложкиным и Фишем, отправилась на задание. Пока она раздумывала, как правильно распределить внимание между подопечными, вмешался случай. Прочитав в приклеенной к забору листовке фронта экологической обороны, что с 17:00 будет организовано пикетирование мэрии, Марина отправилась прямиком туда. Но, добравшись до серого административного здания, она увидела лишь, как знакомая рыжая шевелюра скрылась в полицейском автобусе. Собравшиеся вокруг зеваки охотно рассказали ей о том, как Ложкин с группой единомышленников попытался водрузить экологическое знамя на крыше мэрии. Держа тонкое древко в зубах, он стал карабкаться по водосточной трубе, но был изловлен каким-то бдительным сержантом. Таким образом, эколог-экстремист оказался вне игры, так как весь вечер, а возможно и ночь, ему предстояло провести в полиции. Тогда Марина с легким сердцем отправилась к месту вероятного обитания Феликса Фиша, который, честно говоря, был ей более любопытен. По данным, полученным от Вадима, в это время скандальный художник и таксидермист обычно ужинал в своем любимом ресторане на берегу, после чего отправлялся фланировать вдоль озера, проявляя повышенный интерес к проходящим мимо женщинам. К ночи, опять же по наблюдениям Боротынского, Фиш брал рыболовные снасти, цифровую камеру, с которой почти никогда не расставался, и шел выслеживать русалок, тех, которых мечтал превратить в чучело. Фиш оказался хорош, это Марина была вынуждена признать сразу же. Худощавый, небольшого роста, с выразительным, немного хищным лицом и темными миндалевидными глазами, на которые спадала красиво подкрашенная прядь волос. Эту прядь Феликс постоянно поправлял отработанным эффектным жестом. Свой наблюдательный пункт Марина устроила в кафе, которое находилось прямо напротив открытой веранды ресторана, где ужинал ее подопечный. Она сразу обратила внимание, что глядел Фиш не столько в тарелку, сколько на сидящих за другими столиками дам. Затем часа два Марина любовалась, как неугомонный художник и светская личность ищет себе подругу. Видимо, следуя какой-то своей методе, Фиш пренебрежительно обходил тех, кому за 20. В зоне его внимания находились исключительно юные особы, для обольщения которых он использовал богатейший арсенал проверенных временем приемов. Неброско одетая в широкополой шляпе, которая замечательно скрывала волосы, и огромных солнечных очках, Марина тенью следовала за беззаботно прогуливающимся Фишем. Вечер для сексуально активного Феликса оказался неурожайным. Склеенная им худосочная блондинка прямо перед входом в небольшой частный отель, где проживал Фиш, неожиданно раздумала идти в гости, развернулась и быстро удалилась в сторону пляжа. Феликс несколько секунд смотрел ей вслед, затем сплюнул и, беззаботно насвистывая «Strangers in the Night», легко взбежал по ступенькам и скрылся в холле. Примерно через час, когда уже почти стемнело, Марина забеспокоилась и стала думать, как быть дальше. Именно в этот момент Фиш появился снова. Он сменил белый костюм на джинсы и майку с изображением дерущихся котов. На груди висела шикарная цифровая камера. Феликс подошел к белому Вольво, стоящему неподалеку от подъезда, пнул ногой заднее левое колесо, заглянул в салон, подергал ручку передней двери. Закурив, немного постоял, облокотившись на крыло машины и задумчиво поглядывая на звездное небо. Наконец, щелчком отправив окурок сигареты в сторону ближайшей клумбы, Фиш неторопливо направился в сторону центра. Марина, следившая за всеми манипуляциями художника, из заброшенного в соседнем дворе ржавого грузовичка пошла следом. Почти 2 часа Феликс таскался по городу, сворачивая в переулки и без конца возвращаясь туда, откуда только что пришел. В общем, вел себя довольно странно, к тому же женщин не замечал вовсе. Иногда он ненадолго присаживался отдохнуть на лавочке, но затем, не докурив сигареты, вскакивал и снова петлял по улицам. Несколько раз прикладывался к камере и снимал то дома, то голубей, то бродячих собак. Если у Фиша и имелась какая-то цель, то она была Марине совершенно непонятна. Наступила ночь, улицы пустели, вести скрытое наблюдение становилось все сложнее. Уставшая и злая, Марина тоскливо размышляла над тем, что слежка совершенно бессмысленна. Она уже собиралась плюнуть на все и идти домой, когда в действиях Феликса вдруг появилась осмысленность и целенаправленность, словно для него где-то прозвучал условный сигнал. Посмотрев на часы, Фиш вскочил с детской лавочки, на которой сидел верхом, огляделся вокруг и быстрым шагом направился в сторону озера. Марина осторожно последовала за ним. «На пляж, что ли, идет?» — предположила она, стараясь не упустить таксидермиста из вида. Но Феликс, не сбавляя темпа, прошел мимо пляжа и направился по песчаной полосе вдоль озера, огибая постоянно возникающие на пути мощные каменные завалы. Идти за ним по пятам незамеченной уже не получалось. Вокруг не было ни души, и стоило Фишу обернуться, он тут же обнаружил бы слежку. Марина быстро и бесшумно поднялась вверх по склону, где виднелись заросли довольно высокого кустарника. Теперь они с Феликсом шли параллельными курсами. На песчаном берегу при свете звезд Фиш был ей отлично виден. Марину же от преследуемого скрывала зелень. В какой-то момент художник притормозил, покрутил головой, прошел вдоль кромки воды. Снова остановился, задумался, словно что-то вспоминая. Вернулся метров на 20 назад, немного постоял, потом снова пошел вперед. Наконец, дойдя до небольшой груды валунов на берегу, он присел и стал копаться в песке. Внимательно и осторожно оглядевшись вокруг, Марина никого больше не обнаружила. Никто не пришел к Феликсу Фишу на свидание. Теперь ей стало особенно интересно, что же он тогда здесь делает. А художник тем временем продолжал раскопки. Копал он в общей сложности минут 10. Наконец, с трудом вытащил из песка довольно объемистый тюк и развязал его. Марина, вынув бинокль, попыталась рассмотреть, что же такого интересного накопал Фиш. В призрачном зеленовато-сером свете она отчетливо увидела туго свернутую рыболовную сеть. Какие-то короткие и толстые удочки, бобины с леской или веревкой, металлические продолговатые коробочки, маску аквалангиста, ласты и ружье для подводной охоты. Феликс, внимательно изучавший все лежащие перед ним предметы, внезапно насторожился и стал оглядываться по сторонам. Не обнаружив ничего подозрительного, он успокоился, снова завязал тюк, взвалил его на плечо и отправился в обратный путь. Марина проводила его до самой гостиницы. Свою поклажу Фиш аккуратно уложил в багажник белого «Вольво». Запер машину, выкурил сигарету и, насвистывая все тот же бессмертный шлягер Синатры, исчез за стеклянными дверями отеля. Приехав домой, Марина долго не могла уснуть. И не усталость была тому причиной. Рассказав Боротынскому историю своих ночных похождений, она задала ему вопрос, который мучил ее в ту ночь. «Как ты думаешь, это совпадение? Случайность?» «То, что Фиш устроил тайник именно в том месте, где погибли Артем и Ирина Медынцева, не думаю, что случайность. Скорее всего, это одно из звеньев цепочки, за которую мы потянули».